Глава 13. Она шла к его столу, а он сверлил ее взглядом. Вполне, кстати, приятный мужик этот Власов оказался. Теперь-то она эту блондинку с заметным интеллектом понимает. Жаль, что вот только она, Виолетта, облажалась по полной. Это ж надо, на собеседование в телефоне переписываться. Эх, не видать ей этого места работы, как своих ушей. «С вами свяжутся, спасибо. Не смею больше задерживать, тем более там у вас сын», прозвучало от Власова вполне, кстати, лояльно. Эх, жаль, если она так по-глупому сама себя завалила. Эта работа ей нужна. Виолетта кивнула и пошла к выходу. Ну, не благодарить же ей надо было его за то, что ее первую отпустили, с этого, так сказать, собеседования. Это и собеседованием-то назвать трудно. Еще бы вступительным экзаменом назвали. Точно. Вступительным в третий класс. «Да что уж теперь-то гадать, возьмут или нет?» — вздохнула, входя в подъезд своего дома. «Быстро ты!» — соседка вышла из кухни ей навстречу. По квартире плыл аппетитный запах пирожков. «Я тут вам пирогов развела. С вареньем, как Сан Саныч любит». «Спасибо, Вера Петровна», — улыбнулась благодарно. «Балуете вы нас?» «Ай, да брось, мне в радость!» — отмахнулась соседка. «Неужели не прошла?» Расстраивать пожилую женщину Летта не стала. «Будет второй этап. Сегодня так ерунда была. Даже странно, честное слово. Как Сан Саныч?» «Чаю выпил с пирогом и спит. Бухает кашлем, конечно, что тот курильщик», — покачала головой соседка. «Вер Петровна, я сейчас переоденусь и отпущу вас». «Ой, да глупости, Леточка. Да и куда мне спешить-то? Пирог вон еще в духовке у меня сидит», — махнула рукой и скрылась на кухне. Участковый врач пришла спустя полчаса после возвращения Летты. Осмотрела Сан Саныча и объявила. «Похоже на воспаление легких», — глянула укоризненно на мальчика. «Неужели купался?» Сын понуро кивнул. «С вашими-то легкими, молодой человек». «Котят спасал», — вступилась Виолетта за сына. «Котят? Ну, тогда другое дело. Спасение утопающих — это святое дело», — подобрела врач, посмотрев уважительно на ребенка, и протянула Летте рецепт со словами. «Ингаляции и много теплого питья. Через 2 недели ко мне на прием и на рентген. Если к вечеру температура еще поднимется, вызывайте скорую, госпитализируем. С вашими легкими не до шуток». Врач ушла, а Виолетта, оставив всю ту же Веру Петровну с сыном, сбегала в аптеку. День прошел в тревожном ожидании скачка температуры и в лечебных процедурах. Уже вечером раздался звонок с незнакомого номера. «Чижова Виолетта Сергеевна?» «Да, это я». «Это вас Клавдия Петровна, секретарь господина Власова, беспокоит». «Слушаю вас». Летта затаила дыхание. «Ждем вас завтра на второе собеседование, и если вы его проходите, то и сразу же на первый рабочий день. Сможете? Сергей Владимирович сказал, что у вас сын болен». «Болен, да. Воспаление легких», — проговорила машинально, не задумываясь, кому она это говорит. «Все будет зависеть от сегодняшнего вечера. Поднимется температура, значит, поедем в больницу». «Даже так?» — протянула Клавдия. «Тогда давайте так поступим, Виолетта Сергеевна. Запишите этот номер. Он мой личный. Если вы не сможете завтра приехать, то звоните мне напрямую. И, кстати, если нужна профессиональная няня, тоже звоните. 8 лет — не тот возраст, чтобы больного ребенка оставлять одного». «Хорошо, спасибо», — выдохнула удивленно в ответ. «Не за что пока. У меня тоже есть дети. Взрослые уже, но я помню, как тяжело, когда они болеют. Лечите сына. И, надеюсь, до завтра». «Да и я надеюсь», — проговорила слегка заторможенно. Было приятно и странно, что абсолютно чужой человек проявил заботу о ее сыне. «Мам», — раздался голос Сан Саныча из его комнаты, «а с кем ты сейчас говорила?» «С секретарем господина Власова», — ответила, входя в комнату сына. «Тебя взяли на эту работу, да?» Глаза сына блестели предвкушением. Выходит, что ты прошла собеседование?» «Выходит, что да, прошла», — улыбнулась неуверенно. Летта рассказала сыну, как сегодня все прошло. Секретов от ребенка у нее не было. Ну, кроме одного, самого главного. Сан Санычу всего 8, и он по трезвости мышления многим взрослым утрет нос. Но тайну его происхождения Летта все еще боялась говорить мальчику, оттягивая под разными предлогами. А что касаемо трезвости мышления сына, так он, пожалуй, и матери Виолетты нос утрет. Летта сегодня не стала звонить матери и просить ее посидеть с больным сыном. Толку от такой сиделки не было никакого. Они с Сан Санычем уже проходили это, и даже не один раз. Первый раз это было в первый год возвращения Летты в родной город. Конец года, на работе аврал. Соседка Вера Петровна уехала к сестре в деревню на все праздники. И Виолетта позвонила матери. «Мам, Сан Саныч заболел. Ты не могла бы с ним посидеть?» «Да-да, конечно. Бабушка я или нет?» Казалось, мать даже обрадовалась, что им понадобилась ее помощь. Она приехала через полчаса. Приехала при полном макияже и в нарядной блузке. Впрочем, ее мать всегда так одевалась, так что Виолетта даже не удивилась. Она рассказала матери, где лежат лекарства, во сколько их давать и чем кормить Сан Саныча на обед. Это было важно, потому что у ребенка была аллергия на некоторые продукты. Бабушка, решив побаловать внука, напекла блинчиков и принесла ему в комнату, подав их с арахисовым маслом. Масло это бабушка привезла с собой, прочитав какую-то статью о его пользе. О том, что у внука аллергия на арахис, бабушка просто забыла. Скорая помощь приехала быстро только потому, что они были неподалеку. Врач в нарушении инструкции заехала к себе домой по какой-то своей надобности. Сан Саныча в тот раз спасли, успев сделать ему вовремя укол. Виолетта, наплевав на аврал, примчалась домой. А там ее ждали больные сын и мать. Инессе Павловне тоже пришлось ставить укол, только с успокоительным. Через полгода ситуация повторилась. Сан Саныч заболел, соседка уехала в деревню, на этот раз сажать картошку. И Виолетте опять пришлось просить мать посидеть с больным ребенком. В этот раз мама вроде бы все сделала правильно. Лекарства давала по расписанию, кормила только тем, что было приготовлено самой Виолеттой. А вечером Виолетту ждала полная раковина грязной посуды и 3 комплекта постельного белья, замоченного в ванне. Мама меняла постельное белье у Сан Саныча, потому что мальчик сильно потел. Виолетта, увидев все это, ахнула. «Мам, ну почему же ты белье в ванне замочила, а не в машинку стиральную кинула?» «Не умею я вашу машинку запускать. А ребенок болен. Что ж я должна была полдня ходить около кучи грязного белья и дышать микробами?» — последовал категоричный ответ. Видимо, посуда, из которой ел Сан Саныч, микробов не распространяла, а потому и стояла грязной горой в раковине. Микроволновку мать не признавала. Разогревала еду на плите. Если суп, то в ковшике. Если второе, то на сковороде. Ужин на второй сковороде. Зато по количеству грязных кружек можно было понять, сколько раз бабушка делала внуку чай. Больше Виолетта не просила свою мать о помощи.